Глава третья. Арик. «Готова?» — тихо спросил Арик. Он никогда ни на кого не повышал голос. Ведь давным-давно понял, что вкрадчивая и тихая речь внушает больше страха, чем любой крик. К тому же он не хотел походить на своего отца. «Да, милорд», — подтвердил Шейн, его правая рука. Шрамов у высокого крепкого мужчины было даже больше, чем у Арика. А это о чем-то договорило. «Первые корабли уже на позиции. А разведчики?» Продолжил он, глядя на невовремя разбушевавшийся проклятый шторм. «Он поможет им укрыться, но вдобавок доставит немало проблем. Путешествие по драконьим островам и так опасное мероприятие. А тут еще шквал, который грозил разбить корабли о скалы или потопить их, разодрав днище острыми кораллами». «С ними разобрались», — сообщил Шейн, перекидывая свою длинную черную косу через плечо. «Никто не забьет тревогу». Арик преисполнился мрачным удовлетворением. Король Освин совершил серьезную ошибку, перейдя дорогу королю Верланти. Между двумя королевствами установился хрупкий мир. Однако правителю островов вздумалось прекратить платить десятину. Он слишком уверился в собственной силе, видимо, посчитав, что может бросить вызов эльфам. Тут-то он и ошибся. Из тех, кому доставало ума это сделать, в живых не осталось никого. Подобная глупость каралась смертным приговором. «Крепость?» — Шейн хмыкнул. «Ваши люди в туннелях, ждут сигнала». «Хорошо». Если все пойдет по плану, вторжение окажется практически бескровным. Арик поморщился и откинул с лица прядь серебристых волос. Но только в том случае, если люди не станут сопротивляться. Жители Драконьих островов славились варварским нравом. Даже обучали своих женщин искусству ведения боя. От одной мысли об этом Арику становилось мерзко. Но в то же время он ощущал некое возбуждение. Его привлекали женщины с огоньком. «Королевская семья будет уничтожена, за исключением наследниц». «Наследницы», — поправил он. Островитяне не распространялись насчет нее. В этот день принцесса должна была выйти замуж. Это стало неожиданностью. Арику не хотелось бы оставлять ее вдовой. Для нее было бы лучше, если бы она не привязывалась ни к одному мужчине. Его отец захочет сделать ее либо своей наложницей, либо пешкой в политических интригах. Корабль днищем зацепил какой-то коралл и послышался скрежет. Арик заметил несколько плавников, рассекающих темную воду. Словно звери предчувствовали грядущую битву. Возможно, они являлись знаком, что прольется немало крови. В любом случае, для Арика это не имело значения. Его отец желал править островами и использовал сына исключительно как инструмент в своей игре. Все мечтали заполучить острова из-за драконов, алмазов и контроля над торговыми путями. Слишком большая власть в одних руках, а король Верланти – жадное до власти чудовище. Что касается Арика, он сын своего отца. Война у него в крови.